Юлия Артеева. Бей первая. Пролог. Милана. В жизни и в драке главное — сгруппироваться и терпеть. Так я думала. Это было моим главным правилом, пока мне не пришлось выучить новое. Но тем холодным ноябрьским вечером я еще жила по-старому, поэтому лежала в луже, подтянув колени к подбородку и прикрыв голову руками. Шапка давно слетела, но мне не было ее жалко. Она не моя, мне ее выдали. А я ненавидела все, что выдавали. «Поднимайся, белобрысая! Подровнять тебе прическу!» Крепко зажмурившись, я постаралась оглохнуть. Чужой ботинок поддел мой локоть. Не больно. Они вообще били не сильно, скорее унизительно. Больше трепали морально. Кружили, как хищные птицы, бросали оскорбления, издевались. Но я знала, что надо делать. Терпеть, терпеть, вдохнуть, выдохнуть. «Снова терпеть!» Зычный возглас прорезал холодный воздух, и что-то изменилось. Коршуны забили крыльями, заволновались. «Макар, вы что творите?» Суровый мальчишеский голос заставил вздрогнуть и меня. «Это же девчонка! Это детдомовская шушера!» «Мы девчонок не трогаем, других шугай, вон их сколько!» Их было и правда много. Стояли у забора и тоже наблюдали. Среди них я тоже была чужая. Защищать меня и мне было резона. Для этих — детдомовская, а для тех — домашняя. Где я была на самом деле? В холодной луже. Думаю так. «Кир, да чё ты? Это шваль!» «Скройся!» «Кир!» «Я сказал, скройся! И остальных забери!» И они ушли. Вот так просто. Оставили добычу недоеденной, недостаточно растоптанной. Я открыла глаза. Между своих рук смотрела на мокрый асфальт. Ушли? Все ушли? Белые кроссовки появились в моем узком поле зрения. Неестественно белые. Все вокруг серое. С чего им быть такими яркими? Живая? Я молчала. Лежала в луже. Это мое место. Он присел на корточки и потянул меня за грязный рукав куртки. Вставай. Его голос уже сломался. В нем сквозили повелительные и немного ленивые нотки. Я села. Вроде бы, это компромисс. Бросила на него затравленный взгляд. Широкое лицо, высокие скулы, зеленые, чуть раскосые глаза. Из-под шапки, лихо сдвинутой на затылок, торчали русые волосы. Не то чтобы светленький, не то чтобы темненький. Он был пугающим, но я не боялась. «Хочешь бесплатный совет? Выкупи главного и бей первое. Тогда тебя не тронут». Урок номер раз.